И вы тоже отправитесь туда, сударыня. События, имевшие место днем, а также близнецы, и, быть может, Флип, привели миссис Микабер в истерическое состояние. Флип — подогретая и подслащенная смесь пива с водкой. Она залилась слезами и сказала: «Я никогда не покину мистера Микабера. Хотя мистер Микабер в первый момент может и скрыть от меня свои затруднения, но только потому, что благодаря сангвиническому темпераменту надеется их преодолеть. Жемчужное ожерелье и браслеты, которые я получила в наследство от мамы, были проданы за полцены, а коралловый убор, свадебный подарок папы, пошел за гроши. Но я никогда не покину мистера Микабера. О, нет!» — воскликнула миссис Микабер, приходя в еще большее возбуждение. — Никогда я этого не сделаю, даже и не просите меня об этом. Мне стало не по себе. Вот тяна, миссис Микабер решила, будто я предлагаю ей что-нибудь подобное. Я сидел и смотрел на нее с тревогой. У мистера Микабера есть свои недостатки. Я не стану отрицать, что он не предусмотрителен. Я не стану отрицать, что он держал меня в неведении относительно своих ресурсов и долгов. Она вперила взгляд в стену. Но никогда я не покину мистера Микабера. Тут миссис Микабер, повышая мало-помалу голос, прямо-таки завопила. Я так испугался, что бросился в клубную комнату, где мистер Микабер сидел за длинным столом на председательском месте и управлял хором. «Трудобин, одобин, трудобин, труино!» Я примчался с известием, что состояние миссис Микабер внушает крайнюю тревогу. Услышав это, мистер Микабер зарыдал и поспешно пошел вместе со мной, причем его жилет был сплошь усеян головками и хвостиками креветок, которыми он угощался. — Эмма! Ангел мой! — воскликнул мистер Микабер, вбегая в комнату. — Что случилось? — Я никогда не покину вас, Микабер! — вскричала та. — О, жизнь моя! — воскликнул мистер Микабер, заключая ее в объятия. — Я в этом совершенно уверен! Он — родитель моих детей, он — отец моих близнецов, он — мой возлюбленный супруг, — вырываясь из его объятий, выкрикивала миссис Микабер. — Я никогда не покину мистера Микабера. Мистер Микабер так разволновался этим доказательством ее преданности, которое довело меня до слез, что страстно прижал ее к сердцу, уговаривая посмотреть на него и успокоиться. Но чем больше упрашивал он миссис Микабер посмотреть на него, тем более неподвижным и пустым становился ее взгляд. И чем больше он упрашивал ее успокоиться, тем меньше эти слова достигали цели. И в результате мистер Микабер скоро потерял самообладание, и его слезы смешались со слезами супруги и моими. Наконец он попросил меня выйти и посидеть на площадке лестницы, покуда он не уложит ее в постель. Я хотел попрощаться с ним и идти домой, но он убедил меня остаться, пока не ударит в колокол, возвещавший, что посетителям пора уходить. Поэтому я уселся у окна на площадке и ждал до той поры, когда он появился с другим стулом и расположился рядом со мной. — Как себя чувствует сейчас миссис Микабер? — спросил я. «Она пала духом. Реакция!» — ответил мистер Микабер, понурившись. «Какой ужасный день! Теперь мы совсем одиноки. Мы потеряли все!» Мистер Микабер сжал мою руку, застонал и прослезился. Я был очень растроган, но в то же время разочарован, так как думал, что мы все будем веселы в этот счастливый, долгожданный день. Но, мне кажется, мистер и миссис Микабер так привыкли к своим вечным затруднениям, что почувствовали себя потерпевшими кораблекрушение именно теперь, когда от них избавились. Вся их эластичная жизнерадостность исчезла. Мне ни разу еще не приходилось их видеть такими жалкими, как в тот вечер. Когда зазвонил колокол, и мистер Микбер проводил меня до сторожки и благословил на прощание, я с тревогой оставил его одного, таким он казался несчастным. Но растерянность и уныние, которые неожиданно для меня нас охватили, все же не помешали мне почувствовать, что мистер и миссис Микбер покинут вместе с детьми Лондон, и наша разлука неминуема и близка. Именно в тот вечер по пути домой и в бессонные часы, наступившие для меня, когда я улегся в постель, впервые мне пришла в голову мысль. Не знаю, как она там появилась, которая позднее привела к твердому решению. Я так привык к Микберам. Злосчастная их жизнь так сблизила меня с ними. Я был так одинок без них, что перспектива искать новые помещения и опять очутиться среди чужих людей была для меня тогда равносильна необходимости снова пуститься в плавание по воле ветра, а я слишком хорошо знал по опыту, что меня ожидает. Когда я об этом думал, все мои чувства, искалеченные жизнью, стыд и унижение, пробужденные ею в моем сердце, стали еще более мучительны, и я решил, что так жить невозможно. О том, что, надеясь изменить свою судьбу, я должен полагаться только на самого себя, я знал очень хорошо. Мне редко приходилось слышать упоминания о мисс Мерстон, о мистере Мерстоне никогда. Раза два-три на имя мистера Куиньона приходили для меня свертки с новой или починенной одеждой. В каждом свертке находилась записка, в которой Дж.М. выражал уверенность, что Д.К. приучился к работе и всецело посвятил себя исполнению долга, и ни малейшего намека на то, что из меня может хоть что-нибудь выйти, и я не буду простым чернорабочим, которым я неотвратимо становился. Уже на следующий день, когда голова моя, в которой зародилась новая мысль, еще пылала от возбуждения, стало очевидно, что миссис Микбер говорила об их близком отъезде не без оснований. Они сняли помещение в том доме, где я жил, только на неделю, а затем должны были отправиться в Плимут. Днем мистер Микбер самолично явился в контору склада, сообщил мистеру Куиньону, что в день отъезда они вынуждены меня покинуть, и отозвался обо мне с самой высокой похвалой, которую я, несомненно, заслужил. А мистер Куиньон позвал возчика Типпа, женатого человека, сдававшего комнату в наймы, и сговорился с ним о моем переезде туда с обоюдного нашего согласия, как он имел основание полагать, ибо я промолчал, хотя решение мое было уже принято. Пока я оставался под одной кровлей с мистером и миссис Микбер, все вечера я проводил с ними, и мне кажется, за это время мы еще больше привязались друг к другу. В последнее воскресенье они пригласили меня к обеду. На обед у нас было свиное филе с яблочным соусом и пудинг. Накануне я купил крапчатую деревянную лошадку в подарок юному Уилкинсу Микоберу, так звали мальчика, а маленькой Эмми — куклу. Я подарил также шиллинг сиротской, которая лишалась места. День мы провели очень приятно, хотя все были взволнованы предстоящей разлукой. Мистер Копперфилд, возвращаясь мысленно к периоду тяжелых затруднений мистера Микбера, я всегда буду думать о вас, — сказала миссис Микбер. Вы были так услужливы, так деликатны, вы не были жильцом, вы были другом. Дорогая моя, — сказал мистер Микбер, — у Копперфилда, в последнее время он привык называть меня просто по фамилии, есть сердце, чтобы сочувствовать бедствиям своих ближних, когда они находятся в стесненных обстоятельствах. У него есть голова, чтобы строить разные планы, у него есть руки, чтобы, ну, одним словом, способность избавляться от имущества, без которого можно обойтись. В ответ на такую похвалу я выразил свою благодарность и сказал, что мне очень грустно расставаться с ними. «Мой дорогой юный друг!» — воскликнул мистер Микавер. «Я старше вас. У меня есть жизненный опыт. У меня есть опыт, одним словом, опыт, почерпнутый из затруднений. В настоящее время, пока счастье еще не улыбнулось, должен сказать, я жду этого с часу на час. Я ничего не могу вам предложить, кроме совета. Все-таки мой совет заслуживает того, чтобы ему последовать, поскольку я, ну, одним словом, поскольку я не следовал ему сам. И теперь мистер Микавер, который все время улыбался и сиял, вдруг запнулся и нахмурился. Теперь вы видите перед собой несчастнейшего человека. «О, мой дорогой Микавер!» — вскричала его супруга. «Я говорю, вы видите перед собой несчастнейшего человека!» — продолжал мистер Микавер, уже забыв о себе и снова улыбаясь. «Вот мой совет. Никогда не откладывайте на завтра того, что вы можете сделать сегодня. Промедление крадет у вас время. Хватайте его за шиворот!» «Изречение моего бедного папы», — вставила миссис Микавер. «Дорогая моя, ваш папа был в своем роде прекраснейший человек. И, Боже, меня упаси осуждать его. Во всяком случае, нам, вероятно, никогда уже... Одним словом, нам никогда не встретить человека его лет с такими стройными ногами, словно созданными для гетр, и способного читать без очков. Но он, дорогая моя, употреблял это выражение применительно к нашему браку, вследствие чего наш брак был заключен с такой быстротой, что я так и не успел покрыть расходы». Мистер Микавер посмотрел искоса на миссис Микавер и добавил, «Это отнюдь не значит, что я об этом жалею, как раз наоборот, любовь моя». И он на минутку призадумался. «Другой мой совет вы знаете, Копперфилд», — продолжал мистер Микавер. «Ежегодный доход — 20 фунтов, ежегодный расход — 19 фунтов 19 шиллингов». 6 пенсов, и в итоге счастье. Ежегодный доход 20 фунтов, ежегодный расход 20 фунтов 6 пенсов, и в итоге нищета. Цветы упадают, листья опадают, дневное божество озаряет печальную картину, и одним словом, вы навсегда повержены, как я. Засим мистер Микавер, желая запечатлеть в моей памяти свою судьбу, выпил с веселым и удовлетворенным видом стакан пунша и стал насвистывать какой-то плясовой мотив. Я не преминул уверить его, что твердо запомню его наказы, хотя в сущности в этом не было нужды, так как было очевидно, сколь сильно взволновали они меня. На следующее утро я встретился со всем семейством в конторе по найму карет и с тяжелым сердцем наблюдал, как они занимали наружные и задние места. «Да благословит вас Господь, мистер Копперфилд», — сказала миссис Микавер. «Я никогда не смогу все это забыть и не забуду, даже если бы захотела». «Прощайте, Копперфилд», — сказал мистер Микавер. «Будьте счастливы и преуспевайте. Если с течением времени я узнаю, что моя злосчастная судьба послужила вам предостережением, я буду считать, что в этом подлунном мире я существовал не без пользы. Если счастье мне улыбнется, а я на это надеюсь, я с радостью сделаю все, что в моих силах, чтобы прийти вам на помощь и вывести вас на дорогу. Мне кажется, миссис Микавер, сидевшая с детьми на задних наружных местах и печально смотревшая на меня, пока я стоял на дороге и пристально на них глядел, мне кажется, миссис Микавер вдруг прозрела и увидела, как я еще мал. Думаю, я так потому, что она совершенно новым для меня материнским выражением лица дала мне знак вскарабкаться наверх, обняла меня за шею и поцеловала так, как будто я был ее сыном.